Глава 20. Большая часть моего детства прошла на войне. Но сейчас на душе так потеплело, что я понял, как мне не хватало все эти годы таких вот простых, но радостных эмоций. Как лучше убить врага, убить монстра, как подкрадываться, скрывать следы, отступать, какие заклинания в какой ситуации лучше использовать — все это важно знать. Но как здорово, вот так, дарить подарки тому, кто столь искренне им радуется. Адские демоны! Похоже, я дарю Эрли такие дорогие подарки, в том числе и потому, что мне самому их очень долго не дарили. Взгромоздив сумки на кровать, я открыл застежки и медленным блестящим потоком вывалил золотые монеты. Эрли замерла, открыв рот в полном изумлении. «Да здесь же тысячи золотых монет!» — наконец сказала она. «Надеюсь, ты не слишком рисковал, чтобы их заполучить?» Я заранее принял решение рассказать сестре все, как было. Она явно движется к тому, чтобы заняться портальной охотой, когда сформирует источник. Азартно, смела, энергично. Пусть лучше заранее узнает как можно больше всего о монстрах, чтобы представляла себе реальную цену ошибки. Да и будет знать, что нельзя стоять около порталов с опасными оттенками расцветки. Эрли и бледнела, и краснела, кусая кулачки во время моего рассказа о встрече с Крахтом. А когда я закончил, подбежала ко мне и обняла, а затем сказала: «Ты благородно поступил, но все же больше, пожалуйста, так не рискуй. Ладно?» Чтобы перевести разговор в более положительное русло, я погладил ее по голове и сказал: «Так, подскажи мне, куда мы будем прятать все это золото? Твой тайник под окном слишком мал». «Завтра отнесем в банк, конечно», — серьезно сказала Эрли. «Надо быть дураками, чтобы хранить столько золота дома. Да там и проценты будут капать». Усмехнувшись такой хозяйственности, я кивнул. Отец закончил работу через полчаса. Услышав его шаги, я немедленно спустился вниз. Он искренне обрадовался моему возвращению и долго расспрашивал про подробности. Обидно было, что рассказать я мог немного, но хоть Эрли в этом отношении была отдушиной. Иначе бы тайны переполнили меня, и я бы попросту взорвался. Утром я так гонял Эрли на тренировке, что закончила она ее с 15 синяками. Зато обучилась двум новым захватам и способам выхода из них. Кто его знает, когда это может пригодиться. В городе мы первым делом посетили самый солидный здесь банк. Государственный, учрежденный еще королем, почившим 5 веков назад. В масках, сохраняя инкогнито. К счастью, анонимные ячейки тоже были, и они прекрасно работали по слепку ауры. Одинаковых аур не бывает, так что мы ничем не рисковали. А банковские работники при помощи простого заклинания видели, сколько клиент положил в ячейку золота, и каждый месяц учитывали набежавший процент, обязательный к выплате по первому запросу. Выплачивали поменьше, чем в частных банках, всего 3% в год. Но деньги я мог забрать в любой момент. Также я взял на 100 золотых векселей на предъявителя, которые охотно брали в любых лавках королевства. Сходили с Эрли на тренировку, после чего она забрала свое платье, и мы пошли домой. Она очень рвалась домой, спеша померить его с шарфиком. Я специально шел помедленнее, чтобы поддразнить ее. Терпения у сестры все же хватило, чтобы дойти вместе до дома, а не умчаться вперед одной. Пообедав с отцом, я дождался, когда он приступит к работе, после чего снарядился в поход. Эрли ждала меня у выхода, тоже во всем походном и вооруженная до зубов. «Испугалась после твоего рассказа», — просто объяснила она. «Подежурю у твоего портала. Вдруг тебе понадобится помощь, когда выйдешь из него». Я был тронут и разрешил меня сопровождать. Да, именно сестры мне все эти годы и не хватало. Те мелкие горошины для регенерации, что я добыл с Виллисов, нужно было приживить, чтобы они встали под контроль и правильно реагировали на мысленные команды. А лучше всего это было делать в одной из локаций, в которой, как обнаружилось, буквально все способствовало успеху этой операции. В ней приживалось до 90% горошинок. Монстров там никогда не видели, но я все равно снарядился по полной программе, захватив все от лука и стрел до копья. Объяснила сестре, что никакого риска не ожидается, чтобы она не волновалась. Напротив, я немного волновался за нее. Прикипел как-то к сестричке. Так-то к ней никто полезть не должен. Видно же, что девушка ждет своих друзей и родственников, отправившихся в портал, и ясно, что вернуться они могут в любой момент. Никто в здравом уме не захочет проверять, сколько их и насколько они разозлятся, если ее обидеть. Но были еще и бандиты. Обычно они в нашей глуши не показывались, но кто его знает. Остается рассчитывать, что и бандиты не захотят связываться с неизвестными портальными охотниками. Если кто будет любопытничать, отвечай, что это точка сбора. Дядя вот-вот выйдет из портала, отец с братьями подойдет, и отправитесь в новый портал. — Иди уже, — улыбнулась Эрли. — Ты мне-то в какой же раз говоришь? В третий? Помахав ей, я вошел в портал. Выйдя из перехода, глубоко вдохнул живительно свежий воздух. Локация-то была одна из лучших, что я видел. Тихо, спокойно, красиво. Всегда примерно 20-25 градусов, широкие равнины, заросшие густой изумрудной травой, горы с гребнями, покрытыми снегом на горизонте, множество небольших чистых озер. Не раз слышал от друзей, что тут было бы неплохо поселиться. Жаль, что все это было нереально. Посещать локации можно, а вот долго оставаться в них нет. Самая мирная локация, если задержаться в ней на несколько дней, могла стать настоящим кошмаром. Это тоже было одним из правил о порталах, что знали все. Не торопясь, разделся у ближайшего озера. Омылся с ног до головы, уселся в воду. Достал костяной нож, что специально купил недавно в лавке. Одна из особенностей процедуры вживления — если используешь для разрезов металлическое лезвие, эффективность приживления резко снижается. Разрезал кожу и мясо напротив сердца, засунул внутрь горошину, предварительно омыв в озерной воде. Сомкнул концы раны, вошел в транс. Спустя полминуты словно маленькая искорка вспыхнула в груди. Получилось. Приживление прошло удачно. Скостовал заживление на раны и тут же принялся за следующую горошину. Ее я попытался приживить в районе печени. Осечка. Горошинка не вспыхнула искоркой, и, открыв глаза, я обнаружил, что она выпала из раны. Эх, и так бывает. Выкинул ее в воду. Никакой пользы от нее теперь не будет. Зато остальные шесть прижились исправно. Теперь сердце, печень и почки, весь позвоночник и паховая область имели шанс на быстрое и эффективное лечение в случае серьезных повреждений. Порывался вначале половину горошин приживить сестре, но потом решил, что спешки нет, никаких угроз для нее на горизонте не было. Пусть вначале закончит формировать источник. Потом активируем его, и вот тогда я снова наведаюсь к Виллисам за горошинками для нее. Или, может, и ее возьму с собой? Нет, не возьму. Та локация для нее слишком опасна. Схожу один. Надел уже штаны и рубаху, когда совершенно для меня неожиданно из портала кто-то вышел. Поспешно нацепил маску, а затем накинул жилетку на рубашку. Вдруг одна из ран откроется, и кровь проступит сквозь ткань. Это явно будет не кстати. Продолжил одеваться, посматривая на идущего ко мне молодого человека. Он был без маски, и знаком я с ним не был. Высокий, круглолицый, с жесткими волевыми чертами лица и черными глазами. Шел он легкой походкой хорошо тренированного бойца, и было ясно по снаряжению, что ни в чем он нужды не знает. Все снаряжение самого отменного качества, лучшее, что можно найти, если у тебя полно денег. Что ему здесь понадобилось? «Так вот, каков дядя у той очаровательной девушки!» Неестественно улыбнувшись, сказал он, пытаясь быть любезным. Но это у него не получалось. Видно было, что ему легче приказывать, чем улыбаться. «Ох, и непростой же это человек! Явно из родовитых! Даже успешные портальные охотники держатся намного проще!» «Ну, с этими родственными отношениями никогда не знаешь, как сложится», — туманно ответил я, продолжая присматриваться к незнакомцу и обвешиваясь оружием. «Какими тут судьбами?» — спросил он. И вот это уже прозвучало вполне искренне. Именно это его и волновало. «Адские демоны!» Неужто он из того самого клана, что единственный обладает секретом использования горошин из пернатых монстров? Если так, то сейчас возможно все, вплоть до немедленной попытки меня убить, если он что-то заподозрит. И сражаться с ним будет очень непросто. Он же тоже наверняка весь напичкан этими же горошинами. Так что убить его будет крайне нелегко. К тому же ему на вид лет 30. Он может быть очень продвинутым магом. И если он из того самого клана, то хилых магов там попросту нет. Он может быть какого-нибудь 10-го или 11-го разряда с резервом маны раза в 2 побольше моего. Думаю, таким же, как и ты, приятель. Поглазеет на эту красоту и искупнуться в озере. Батя говорит, что местная вода чудеса творит, и мои прыщи пропадут за несколько омовений. С фальшивой дружелюбностью ответил я. До схватки я не хотел бы доводить. Если он из того самого клана и убьет меня, то следующей неизбежно станет моя сестра. Свидетелей и возможных обладателей тайны он оставлять в живых не станет. Эрли я рисковать никак не был готов. Мужик в ответ напряженно улыбнулся и ничего не сказал. Лишь глаза его внимательно шарили то по мне, то по местности вокруг. «Понял, ты не из тех, кто любит раздеваться при незнакомцах», — дружелюбно сказал я. «Что, совсем ужасные прыщи?» «Сочувствую. Ладно, я свои прыщи уже искупал, и если брезгуешь в той же воде мыться, то иди к соседнему озеру. Бывай». И, развернувшись к нему спиной, пошагал к порталу. При этом, держа копье так, чтобы его полированное лезвие торчало над плечом таким образом, что в него можно было подсматривать за тем, что чужак делает. Но шагал я максимально небрежно, словно и не подозреваю о том, что у него могут быть дурные мысли в отношении меня. Перед первым моим шагом прочь руки незнакомца дернулись. Кулаки сжались и разжались, словно он вот-вот готов скостовать какое-то убойное заклинание. Но затем, когда я захромал прочь, он немедленно расслабился. «Помогла моя хромота», — догадался я. «Никто не заподозрит в глубоких познаниях в магии парня, не имеющего денег на то, чтобы вылечить хромоту». Фух, кажется, пронесло. Чужак так меня и не окликнул, и я мирно вошел в портал. А во время перехода принялся восстанавливать в памяти внешность воина из этого клана в нашей армии, который и познакомил нас с секретной клановой техникой по вживлению горошин. Жизни она спасла потом немерено. Нет, вроде совсем не похож. Но правда, это ни о чем не говорило. В могучем клане может быть до 10 родов, члены которых вовсе не родственники друг другу. Просто никто не мешает успешному клану включать роды, которые его усилят, а потом под строжайшую клятву делиться с ними секретными техниками. Выйдя из портала, я наткнулся на встревоженную сестру. «Ох, я так заволновалась за тебя, когда этот чужак тут появился». Какой-то он напряженный и кучу вопросов задал. И что он хотел знать? Улыбаясь, чтобы ее не пугать, взял сестру под руку, и мы зашагали прочь от портала. «И кто я, и почему в маске, и что тут делаю?» Граф Лоранж, локация Чистых озер. Лоранж был встревожен. Придя обновить одну из использованных после ранения регенерационных горошин, он неожиданно обнаружил вначале какую-то девушку в маске прямо возле портала, так и не сумевшую внятно объяснить, что она тут делает, и странного, слишком молодого для портального охотника-одиночки парня. При этом девчонка сказала про дядю внутри, а там оказался только ее ровесник. Граф переговорил с парнем. Тот держался слегка придурковато и как-то приторно-дружелюбно, да и не выглядел как кто-то, кто может быть угрозой главному секрету клана. Фактором для настороженности было только то, что он недавно вылез из озера. Он купался там или использовал его для завершающей процедуры внедрения ингредиента в организм. Лоранж почти решил убить парня, когда тот повернулся к нему спиной, на всякий случай, чтобы не волноваться потом. Но тот неожиданно захромал. Хромой маг? Хромой портальный охотник? Знает такую важную тайну, но нет денег на операцию, чтобы вылечиться? Как-то все это совсем не ложилось ни в какую логичную схему. И граф позволил парню уйти живым. Дополнительным фактором, почему он не стал действовать, стала непонятная болтовня девчонки у портала. Так девчонка говорила не про парня, а про дядю внутри. Парень тут не один. Есть ли тут еще какой-то дядя, который просто отошел подальше? И он может стать свидетелем убийства? Парень ушел. И граф быстрой походкой пошел обратно к порталу. У него были неплохие навыки в следопытстве, так что он принялся искать новые следы, помимо тех, что оставил парень и он сам. Через несколько минут он пришел к твердому выводу. Никакого дяди тут не было. Был только этот парень. Лоранж уже и позабыл, зачем сюда явился первоначально. Тревога никак его не отпускала. Он принялся бродить по берегу озера, пытаясь понять по следам парня, что он тут делал. Так, сразу и без всяких колебаний прошел к озеру, разделся. Тут лежали его вещи и оружие. Брызгался в воде, трава была мокрая вокруг. Это не помогало понять, просто ли он пришел искупаться или проводил процедуру, поскольку перед процедурой было принято полностью вымыться в воде озера. Не в силах определиться, есть ли реальный повод для беспокойства, граф размышлял, машинально шаря глазами по берегу. Мог ли парень просто прийти искупаться, как он сказал? Считал ли кто-то воду в этой локации целебной? Таких рассказов граф не слышал, но мало ли какие байки ходят. Между портальными охотниками может и такое поверье существовать. Другое дело, что это достаточно большая наглость — ходить в порталы в таком молодом возрасте, чтобы искупаться в локации. Для этого нужно иметь стальные нервы, потому как ни одна локация не может быть полностью безопасной. Знает ли кто-то еще, что это одна из самых безопасных локаций среди всех? В принципе, это не секретная информация. Портальные охотники шныряют везде. Так и не решив, есть ли во всем этом что-то действительно подозрительное, Лоранж уже было развернулся, чтобы пройти к другому озеру и приступить к процедуре. Парень был прав, он брезговал купаться в воде, в которой плескалась до него всякая деревенщина. Но застыл на месте. Он понял, что последнюю минуту притягивало его взгляд. Характерные следы в песке возле самой кромки воды, словно кто-то втыкал туда лезвие ножа, чтобы очистить его. Там была слабая алая пленка, словно от крови. И что еще более важно, след от лезвия был слишком толстым. Таких толстых стальных ножей обычно не бывает. Зато для костяного ножа толщина лезвия вполне обычная. Итак, парень зачем-то доставал и использовал нож. Есть следы крови. И нож был костяным. Сердце графа забилось в груди встревоженной птицей. Таких совпадений быть не может. Парню точно известен их секрет, а он позволил ему уйти живым. Лоранж помчался к порталу, влетел в него прыжком и только усилием воли заставил себя перейти на шаг. Нечего тратить силы в переходе. Все равно минута есть минута. Он должен догнать парня и убить его вместе с сообщницей.